Он был самым низкорослым, самым молодым и, что ни говори, наименее англосаксонским служащим в своей конторе. Работал он под началом старейшего партнера фирмы Термонда МакАлистера, кроткого, милого старичка 76 лет. Нормана никогда не взяли бы на службу, если бы остальные компаньоны не решили, что хорошо помочь МакАлистеру взять в делах более жесткий курс. Никто никогда не приглашал Мушари позавтракать вместе. Он питался в одиночку, в дешевых кафе, упорно думая, как бы сокрушить фонд Розуотера. Знакомых среди Розуотеров у него не было. Волновало его только то, что капитал Розуотеров был самым крупным кушем, которым ведала фирма МакАлистер, Робджен, Трит и МакГи. Мушари хорошо понимал, что ему однажды внушал его любимый профессор Ленард Лич. Лич — пиявка английский. Объясняя ему, как сделать карьеру на юридическом поприще, Лич говорил, что совершенно так же, как хороший пилот, все время должен высматривать место для посадки самолета, хороший адвокат должен ловить случаи, когда большие капиталы переходят из рук в руки. «При всякой крупной сделке, — говорил Лич, — наступает магический момент, когда один человек уже выпустил капитал из рук, а тот, к кому должны перейти деньги, еще их не взял. Ловкий юрист должен воспользоваться этим моментом и завладеть капиталом хотя бы на одну чудодейственную микросекунду и оторвать хотя бы малую талику, передавая капитал другому владельцу. Если тот, кому причитается это богатство, не привык к большим деньгам, да и страдает комплексом неполноценности и смутным чувством вины, как это бывает со многими людьми, адвокат вполне может присвоить чуть ли не половину куша. Причем наследник еще будет слезно благодарить его за это. Чем дольше Мушари рылся в секретной документации фонда Розуотера, тем больше его охватывало волнение. Самое потрясающее ему казалось та графа устава, по которой любой член правления фонда, признанный ненормальным, немедленно выводился из состава правления. В их конторе давно поговаривали, что сам президент фонда, Элиот Розуотер, сын теперешнего сенатора, форменный псих. Правда, так его называли как бы в шутку. Но Мушари отлично знал, что шуточки до суда не доходят. Как только не называли Элиота сослуживцы и придурком, и святым, и трясуном, и чокнутым, а то и Иоанном Крестителем, словом по-всякому. «Хорошо бы устроить этому типу судебную экспертизу», — рассуждал сам собой Мушари. «По всем сведениям, следующий кандидат на пост президента фонда, какой-то кузен с Род-Айленда, был полным ничтожеством. И когда настанет магический момент, Мушари собирался представлять интересы этого кузена». Мушари был начисто лишен музыкального слуха, а потому и не знал, что его сослуживцы по конторе дали ему кличку. Когда он входил или выходил, кто-нибудь начинал насвистывать всем известную песенку «Скок-поскок, молодой хорек». Элиот Розуотер стал президентом фонда в 1947 году. Когда Мушари занялся им, Элиоту было 46 лет. Мушари был вдвое моложе Элиота и воображал себя этаким маленьким Давидом, который решил прикончить Голиафа. Выходило, что чуть ли не сам Творец был на стороне маленького Давида, так как вскоре в контору один за другим стали поступать совершенно секретные документы, подтверждающие, что Элиот совершенно свихнулся. В сейфе конторы под замком хранился, например, конверт за тремя печатями с распоряжением передать его в нераспечатанном виде тому, кто станет президентом фонда после смерти Элиота. В конверте находилось письмо Эллиота, и вот что там говорилось. «Дорогой кузен, или кто вы есть, поздравляю вас с выпавшей на вашу долю огромной удачи. Живите весело. Может быть, перед вами откроются новые перспективы, если вы будете знать, кто до вас распоряжался и пользовался вашими несметными богатствами. Как и многие крупные американские состояния, капитал Роуз Уотеров был накоплен унылым, страдавшим запорами молодым фермером, верующим христианином, который с самого начала гражданской войны стал закоренелым спекулянтом и взяточником. Звали этого молодого фермера Ной Роуз Уотер. Родман был из округа Роуз Уотер и приходился мне прадедушкой.